В роли заказчиков выступали главным образом крупные компании, которым по карману комплексные рекламные кампании, но через какое-то время Google перешла на более современную модель, предоставив рекламодателям возможность размещать заказы в режиме онлайн. Все это позволило снизить затраты, привлечь к сотрудничеству небольшие компании, а также дало Google преимущество перед другими поисковыми машинами, на сайтах которых рекламное объявление появлялось спустя несколько часов после предоставления текста рекламодателям. На страницах Google текстовое объявление появлялось в течение нескольких минут с момента указания заказчикам номера своей кредитной карты. Внимательно изучив бизнес-модель Overture, Ларри и Сергей осознали, насколько привлекательно это дело, говорит Майкл Морец. Очень скоро все мы поняли, что есть смысл переориентироваться на услуги, которые привлекают деньги. А на рекламу деньги тратили гораздо охотнее, чем на лицензии. Деннис Салливан на своем сайте одобрил подход Google, тем самым выразив своего рода вотум доверия, который для разработчиков значил многое. Вся разница заключалась в том, что они понимали, что результаты поиска необходимо отделить от рекламных объявлений, подчеркивает Салливан, и на Google они никогда не смешиваются. Несколько месяцев спустя у Брина и Пейджа возникла еще одна новаторская идея – ранжировать рекламные объявления, исходя из степени их релевантности, так же, как и результаты поиска. Степень релевантности отдельно взятого рекламного объявления система Google определяла с помощью формулы, учитывавшей как сумму, предложенную рекламодателем за ее размещение, так и количество кликов. Более популярные объявления располагались непосредственно под строкой запроса, менее популярные – ниже. Брин и Пейдж рассудили так. Наиболее релевантными являются те рекламные объявления, по которым чаще всего щелкают. Иными словами, они доверили ранжировать рекламу своим пользователям. Именно предпочтения пользователей Google, а не деньги заказчиков, теперь определяли порядок расположения рекламных объявлений. Решение о размещении рекламных объявлений в порядке убывания степени их релевантности было очень удачным пиар-ходом, замечает Салливан. Теперь фирмы-рекламодатели могли с уверенностью заявить, наша реклама более релевантна, потому что пользователи чаще на ней кликают. Google только выиграла от того, что самые популярные рекламные объявления размещались вверху страницы на самом видном месте. Такой подход к размещению рекламы – это ноу-хау компании. Google не была первопроходцем в сфере поиска информации, но она разработала новую технологию, позволившую предоставлять наиболее релевантные результаты поиска. Не изобретала интернет-рекламу, но выработала новый подход к размещению рекламных объявлений в поисковых ресурсах. И Салливан оценил его по достоинству, отметив, что решение о ранжировании объявлений в итоге принесло выгоду всем заинтересованным сторонам. Вместе с тем, Брин и Пейдж полагали, что позиции их ресурса все еще уязвимы. Да, популярность бренда стабильно росла, и ежедневно на сайт Google заходили миллионы пользователей, но при всем при этом на google.com не было средств привязки пользователей, вроде регистрации на сайте или возможности открыть свой почтовый ящик. Что если в один прекрасный день кто-то предложит пользователям более совершенную технологию? Следовательно, основное внимание по-прежнему нужно уделять совершенствованию поисковой системы. Результаты поиска, предоставляемые Google, более релевантны, чем на других поисковиках. Но и они не всегда содержат ответы на вопросы пользователей. Для нас очевидно одно. Нам еще работать и работать, заметил Пейдж в самом начале 2000 года. Чего-чего, а проблемных моментов у нас хватает. Если мы за год не устраним большинство из них, о нас быстро забудут. Сайт Google, имеющий огромную аудиторию, безусловно, был очень привлекателен для компаний-рекламодателей. Но насколько эффективной окажется ее бизнес-модель? К середине 2000 года Google обрабатывал уже по 15 миллионов запросов в день, тогда как полтора года назад всего по 100 тысяч. Количество посетителей сайта неуклонно росло, но будет ли одновременно расти количество кликов по рекламным объявлениям? Ключевой показатель как для рекламодателей, так и для Google. Брин и Пейдж по-прежнему были уверены в жизнеспособности своей модели. Но хор скептиков звучал все громче. Они сомневались в том, что интернет-ресурс с бесплатным поисковым сервисом, отказавшийся размещать баннеры и помещать в списке результатов оплаченные веб-сайты, будет успешным в финансовом плане.